Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 6 июля, среда, 23:38. Побывав с утра в лаборатории Барагги и раздав текущие распоряжения, Сантьяго вновь исчез и не появлялся целый день. После истории с великаном крови комиссар проводил немного времени в тайном городе, помогая верным вампирам добивать сторонников Ярги и брать под контроль их города. Задача эта была непростой, требовала разумного сочетания дипломатии и безжалостности, а главное – сверхсрочной. Сантьяго не хотел дать непримиримым вампирам возможность опомниться после сокрушительного поражения и занимался их делом лично. А Артега подменял комиссара в оперативном управлении и каждый вечер готовил развернутый доклад о событиях в городе. До сих пор они были достаточно скучными, зато сегодняшний был почти полностью посвящен убийству Бараги, расследованию и встрече с Тарханом Хамзи, и особенно внезапному появлению Джина. Сантьяго внимательно выслушал рассказ о посещении Золотого Дождя, задал помощнику несколько уточняющих вопросов, после чего осведомился. «Вы уверены, что видели именно Джина?» «Для того и атаковал, чтобы быть уверенным», — хладнокровно ответил Артега. «Его характеристики соответствуют легендам?» «Полностью». «Вы смогли нанести хоть какой-то урон?» «К сожалению, нет. Предложенная схема атаки оказалась несостоятельной». Сантьяго чуть склонил голову, коротко вздохнул и негромко резюмировал. «То есть кто-то неизвестный заполучил в свои руки очень мощное оружие?» «Да, комиссар», — подтвердил Артега. «И я взял на себя смелость сразу же донести эту информацию до советников». «Вы поступили правильно», — одобрил помощника комиссар. «Чем раньше они займутся разработкой способа противодействия джинам, тем быстрее сумеют его отыскать». «Вы уверены, что у них получится?» — вырвалось у Артеги. Сантьяго вопросу не удивился. Едва заметно кивнул, улыбнулся уголками губ и ответил. «Они найдут способ. Вопрос, когда?» «Ведь времени у них мало, если оно вообще есть». «Я хочу добавить, что джины — это очень и очень серьезно», — продолжил Артега, глядя высшему боевому магу в глаза. «И я хочу сказать, что с пониманием приму любое ваше решение, комиссар. Абсолютно любое, потому что сейчас мы под серьезным давлением». Помощник не сказал этого прямо, но оба Нава поняли, о чем идет речь. Вполне возможно, что в нынешних обстоятельствах кровь старого мастера станет разумной платой за удивительную тайну Сабаха. «Барага убит, и любое мое решение останется в тени этого факта», тихо ответил Сантьяго. «Да, комиссар». Сантьяго в очередной раз обновил интерьер, и теперь кабинет представлял собой большую комнату с весьма скудной обстановкой, а главной его достопримечательностью было второе окно. Первое выходило на Москву, а второе, магическое, туда, куда в данный момент хотел смотреть комиссар. Когда помощник явился, в приоткрытом окне виднелся закат над Сахарой. Сейчас солнце почти село, из окна потянуло прохладой, но еще можно было различить безжизненные пески. Они смотрели на ночную пустыню, и Артега вдруг подумал, специально ли Сантьяго выбрал именно этот пейзаж, или они получили еще один знак. Потому что именно в раскаленных песках пустыни родилось пламя джинов. «Нам нужна информация», — продолжил комиссар после паузы. «Я не знаю, с кем говорю, не знаю его целей и откуда у него джины. Вы должны это выяснить, Артега. Идите по следу Мусы и расскажите мне, кто и как сумел добраться до тайны старца горы».